Каждый роман Достоевского, прежде чем выйти отдельным изданием, печатался в одном из толстых журналов. «Бесы», а до них «Преступление и наказание», были отданы в «Московский русский вестник». В ходе печатания «Бесов» по настоянию редактора журнала Каткова во вторую часть романа не была включена уже набранная заключительная глава у Тихона, центром которой являлась исповедь Ставрогина пред Тихоном. Герой романа признавался архиерею в совершенном им подлом преступлении – изнасиловании девочки. Глава мыслилась Достоевским как идейный и композиционный центр романа, поэтому, узнав об отказе поместить ее в роман, писатель переписал центральную сцену и направил в редакцию в сопровождении письма, в котором говорилось: «Все очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена. Клянусь вам, я не мог не оставить сущности дела. Это целый социальный тип, в моем убеждении, наш тип». Русский, человека праздного не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным, главное — веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Письмо Николаю Алексеевичу Любимову от марта 1872 года. Но непеределанная глава, неубедительное письмо не изменили решение редакции, и Достоевский вынужден был внести в уже написанную третью часть романа ряд серьезных изменений, отбрасывая или заменяя другим текстом те фрагменты, которые связывали эту часть с главой у Тихона. Глава впоследствии не была включена писателем в единственное прижизненное издание романа, а текст ее вскоре частично вошел в «Сон Версилова», «Подросток». И изменение заключительной части романа «Бесы», и частичное использование текста исключенной главы в «Подростке» делают невозможным включение главы в текст романа, поэтому единственно правильным решением является печатание ее в виде приложения к тексту «Бесов». Тамара Ивановна Арнацкая.